Во всяком случае, на воскресших мертвецов они не действовали. «Вы уж извините, что я причиняю вам такие неудобства», — попытался сгладить ситуацию с Думс. Лицо арк-канцлера вдруг озарилось. «Солнечный свет!» — воскликнул он. «Вот верное средство!» «Отодвиньте штору!» «Берись с другую штору!» «Раз, два, рванули!» Сдумс заморгал от хлынувшего в комнату света. Волшебники затаили дыхание. «Да», — сказал наконец Сдумс. «Это тоже не сработало». Все опять приуныли. «Ну, хоть что-нибудь ты чувствуешь?» — с надеждой спросил Чудакулли. «Может, призрачное ощущение, что ты вот-вот обратишься в прах и тебя унесет ветром?» — попытался подсказать главный философ. «Если я слишком долго нахожусь на солнце, у меня облезает нос», — сообщил Сдумс. «Я уж не знаю, поможет ли это». Он выдавил робкую улыбку. Волшебники переглянулись и пожали плечами. «Так, все выметайтесь», — приказал арк-канцлер. Волшебники бросились прочь из комнаты. Чудакули последовал за ними. В дверях он остановился и погрозил Сдумсу пальцем. «Попомни мои слова, Сдумс. Не доведет тебя до добра это твое упрямство. Ох, не доведет!» И арк-канцлер вышел, громко хлопнув дверью. Через несколько секунд четыре винта, крепившие дверную ручку, сами собой отвинтились, немного покружились под потолком и с тихим звоном упали на пол. Сдумс немного поразмыслил над этим. Воспоминания. Их было много. 130 лет воспоминаний. Когда Сдумс был жив, он не мог вспомнить и сотой части того, что знал. Но теперь, когда он умер, все вдруг вернулось. Его мозг, не отягощенный ничем, кроме одной единственной серебряной ниточки мысли, разложил по полочкам все, что он когда-либо читал, видел или слышал. Все это было в его голове, все хранилось в памяти, на своем месте. Никто не забыт, ничто не забыто. 3 необъяснимых явления за один день. 4, если считать тот факт, что Сдумс вернулся в свое тело. Попробуй, объясни происшедшее. А объяснение необходимо. Впрочем, это уже не его проблема. У него теперь нет никаких проблем. Ведь проблемы – удел живых. Волшебники столпились у двери в комнату Сдумса. «Все приготовили?» – спросил Чудакулли. «Почему бы не поручить все это прислуге?» – пробормотал главный философ. «Почему этим должны заниматься мы, старшие волшебники?» «Потому что я хочу сделать все правильно и с достоинством», – отрезал арк-канцлер. «Если уж хоронить волшебника на перекрестке и вбивать в него кол, то это должны сделать сами волшебники. В конце концов, мы его друзья». «Кстати, а что это такое?» – спросил декан, вертя в руках какой-то инструмент. «Это называется лопатой», – ответил главный философ. «Я видел, как садовники ею пользуются. Острый конец следует воткнуть в землю, а дальше дело техники». Чудакулли заглянул в замочную скважину. «Лежит». Арк-канцлер поднялся, отряхнул пыль с коленей и взялся за дверную ручку. «Итак, по моей команде... Раз, два...» За новым зданием факультета высокоэнергетической магии горел небольшой костер, и садовник Модо как раз вез туда обрезанные с кустов ветки, когда в небе на довольно большой скорости вдруг пронеслось с полдюжины старших волшебников. Между волшебниками болтался ветром Сдумс. Модо услышал, как Сдумс спросил. «Арк-канцлер, а ты уверен, что это сработает?» «Мы поступаем так в твоих же интересах». «Не сомневаюсь, но...» «Скоро ты опять станешь старым добрым Сдумсом», — пообещал казначей. «В том-то все и дело», — прошипел декан. «Он уже однажды стал таким, а теперь у нас проблемы». «В том-то все и дело», — послушно повторил казначей. «Старым добрым Сдумсом ты больше не станешь». Волшебники скрылись за углом. Модо взялся за ручки тачки и задумчиво покатил ее туда, где обычно сжигал всякий мусор. Туда же он обычно свозил компост, лиственный перегной, и там же стоял небольшой сарай, в котором Модо прятался от дождя. Раньше Модо был помощником садовника во дворце Патриция, но эта работа куда интересней. Здесь и с интересными людьми познакомишься, и жизнь увидишь. Ангморпорг являет собой типичный пример уличного сообщества. На улицах этого города всегда происходит что-то интересное. В данный момент возница, управляющий повозкой с фруктами, держал декана за шиворот мантии в 6 дюймах над землей и грозился выбить ему лицо через затылок. «Вот смотри, сюда смотри!» – орал кучер. «Что это?» «Правильно, персики! А тебе известно, что случается с персиками, если они долго лежат? Они могут помяться, и кое-чьи бока сейчас тоже могут помяться!» «Вообще-то я волшебник, если ты не заметил», — отвечал декан, болтая ногами в остроносых туфлях.